Насколько был тщеславен Аракчеев и насколько мелочно было его тщеславие, можно судить по тому, как он искал похвал в последний период своей жизни. Валерьян Олин сочинил похвальные стихи в честь Аракчеева. Граф послал ему 500 рублей. Аракчеев распространял изданную им книгу «Описание Грузина». Также он издал литографированные грузинские виды на 37 листах. К ним было приложено 6 листов планов с объяснениями. Тщеславие Аракчеева вливалось в самую нелепую и грубую форму. Например, в церкви Юрьевского монастыря на медной решетке была вырезана, конечно, по желанию или, по крайней мере, с согласия графа, следующая надпись. «На сём месте болярин Алексей Андреевич Аракчеев в дни скорби своей воссылал теплые свои молитвы к Богу». На особой доске в Грузинском соборе были перечислены все походы, в которых участвовал Аракчеев. Граф заказал в последние годы своей жизни дорогой памятник Александру Павловичу. Он пожелал, чтобы русский воин у подножия памятника имел в лице сходство с ним, Аракчеевым. Но мысль эта почему-то не осуществилась. Только на щите воина изображен был герб графа с его девизом «Без лести предан». Крайнее тщеславие окончательно испортило положение графа в царствование Николая Павловича. Как известно, Аракчеев напечатал рескрипты и письма к нему императора Александра Павловича. Маевский рассказывает, что Аракчеев ему говорил в январе 1826 года: «У вас, конечно, теперь толки. Граф упал по милости царя. Вот расскажи это всем и внуши, что граф не упал и что ему должно по-прежнему повиноваться. Моя благодарность — вот эти письма!» Подает мне целую связку собственноручных писем императора Александра. «Цари не имеют таких писем. Я их напечатаю и покажу целому свету». Тут невольно припоминается сказанное Ницше о тщеславии. «Это раб, — сказывается, — в крови тщеславца. Это остаток лукавства раба». А сколько рабского осталось, например, еще до сих пор в женщине, силится соблазнить на хорошее мнение о себе. И тот же раб падает тотчас же ниц перед этими мнениями, как будто не сам он вызывал их. Как настоящий раб, Аракчеев был тщеславен и труслив, и потому по первому требованию возвратил экземпляры напечатанной им книги. Конечно, он никого не обманул, и все узнали, что его положение пошатнулось. Тщеславие и трусость, как объяснил Ницше, неразрывны.